«Никакой разницы», — согласился небесный бессмертное единство. Император Ся кивнул. «Как я и подозревал, мы неоднократно тестировали эти големы внеземного бога, и в результате мы обнаружили, что наличие 150 небесных бессмертных, контролирующих их, является оптимальным числом. Если вы используете больше, он не будет сильно увеличивать силу големов, но, если вы будете использовать меньшее количество, количество силы резко снизится. 150 – это идеальное число для использования этих големов. Всего 150, Нин удивленно крикнул. Если это так, то они могут связать меня, используя всего 4 големов и 600 небесных бессмертных. Нин точно знал, с какой болью эти големы внеземного бога атакуют. Император Ся покачал головой. Причина, по которой они так сильны, связана с самими големами. Они невероятно редки. Прямо сейчас, у меня их только 4, включая тот, который вы мне дали. Даже у цельных ворот их ограниченное число. В противном случае они просто использовали бы их в большом количестве, и в этот момент мы бы обязательно потерпели поражение. Нин и остальные кивнули. Големы внеземного бога очень сложно создать, и они чрезвычайно дороги. Наша сторона полностью не способна их изготовить. Император Ся вздохнул. Основные формационные диаграммы големов внеземного бога. Наши отцы, да и истинные боги, неоднократно пытались украсть некоторых, но они терпели неудачу каждый раз. Цельные ворота невероятны в своих навыках кузнеца, небесные бессмертные единства и другие не знали об этом. Конечно, в дао-формировании они намного опережают нас. Нет необходимости отрицать это вообще, сказал император Ся. Нин тоже кивнул. Несколько лет назад его младший ученик брат Мунарцен был заключен в тюрьму на одной из вражеских баз. Это место, простое основание, убедительно продемонстрировало, что их навыки в изготовлении конструкции достигли непостижимого уровня. Даже Нарцен был ошеломлен своей доблестью. Несмотря на это, база, скорее всего, была одним из низкоуровневых производственных объектов для цельных ворот. Основные диаграммы построений для големов, самые ценные части, сказал император Ся. Если мы сможем их приобрести, тогда мы сможем изготовить собственные големы. На самом деле, у цельных ворот есть и другие големы, в том числе и те, которые еще мощнее големов внеземного бога. Приобретение набора диаграмм формирования сердечника принесло бы большую пользу нашему общему положению на протяжении всех трех царств. Получение диаграммы формирования было бы еще более важным, чем потерять весь крупный мир Великий Ся. Но, увы, мы не смогли его приобрести. Нин и другие понимали это. Только руководители пути даиста и буддийского пути, исконные императорские кланы Субхути из дрем трех царств смогли получить эти диаграммы. Из этого можно было сказать, насколько тщательно их защищали цельные ворота. Если бы мы смогли приобрести набор, глаза императора Ся были полны явного желания. Если бы он мог его приобрести, то, скорее всего, все отцы да и истинные боги Альянса Нюевы поблагодарили бы его. Должно быть понятно, что сильнейшие големы цельных ворот имели силу угрожать даже истинным богам и отцам Дао. Это было одной из самых серьезных проблем для основных держав Альянса Нюева и одного из самых страшных аспектов цельных ворот. Фактически, чтобы гарантировать, что големы будут изготовлены должным образом, руководители даже создали независимую организацию пещеры Мириад Демонов для выполнения этой задачи. Альянс Нюева попытался проникнуть в пещеру Мириад Демонов, чтобы приобрести диаграммы построений, но они терпели неудачу каждый раз. Хватит этого. Император Ся сосредоточил свое внимание, обращаясь к Нину и другим. Отдохните. Силы цельных ворот уже надсмехаются над нами и призывают к битве. Приготовьтесь к их привлечению. Когда он говорил, император Ся махнул рукой, создавая иллюзорный образ рядом с ним. Иллюзорное изображение показало 4 белых дракона потопа и 9 големов внеземного бога. Ясно, что уничтоженный белый дракон потопа пополнил свои ряды. Как и император Ся, у цельных ворот было немало небесных бессмертных и сыпучих бессмертных в резерве. Нин уставился на иллюзорный образ. Убийство было бы большим достижением. Должен победить. Когда Нин посмотрел на изображение перед ним, в его голове была фотография, в которой Юйвэй ласкала свой живот. Он должен был защитить их, несмотря ни на что. После отдыха в несколько минут, вжух, вжух, вжух, 9 небесных карателя исчезли из облачного города 8 драконов, идя во внешний мир. Том 18. Чистая Янь. Глава 16.1. 3 года стены цельного города. Истинный бессмертный белый столб стоял плечом к плечу с черными волосами, одетые в черное, с красными глазами. Они смотрели на дальнюю битву, с девятью небесными карателями, сражающимися с четырьмя белыми драконами потопа и девятью големами внеземного бога. «Собрат, да ист багровое наслаждение», — сказал со спокойным смехом истинный бессмертный белый столб. «Собрат, да ист черные небеса попросил вас убить Цзинина. Интересно, когда вы планируете сделать свой ход?» В лобовом бою истинный бессмертный белый столб был очень уверен в своих силах. Скорее всего, даже лазурная лиса не была для него подходящей. В плане кого-то убить, однако, истинный бессмертный белый столб не посмел конкурировать с истинным бессмертным багровое наслаждение. Участие в лобовом бою полностью отличалось от убийства кого-то. Истинный бессмертный багровое наслаждение был чрезвычайно искусным в убийстве. У него было много убийственных приемов. В штаб-квартире цельных ворот истинный бессмертный багровое наслаждение имел очень особое, трансцендентное положение. Ни один из 100 цельных ворот под командованием королевского бога не были квалифицированы для командования истинным бессмертным багровое наслаждение. Багровое наслаждение сообщалось непосредственно самому королевскому богу. Даже истинный бессмертный белый столб смог попросить его о помощи. И вот, он по-настоящему не понял, как получилось, что черные небеса, который был явно простым небесным бессмертным, сумел это сделать. Истинный бессмертный белый столб всегда чувствовал, что у небесного бессмертного черные небеса было много секретов о нем. «Не спешите, время еще не пришло», — спокойно сказал истинный бессмертный багровое наслаждение. «Правильно, собрат, да ист багровое наслаждение, собрат, да ист черные небеса, должно быть, заплатил значительную цену, чтобы помочь вам, верно?» — сказал истинный бессмертный белый столб. Истинный бессмертный багровое наслаждение взглянул на истинного бессмертного белый столб, затем ухмыльнулся. «Вы не могли догадаться, какая была цена. Дайте мне догадаться». Истинный бессмертный белый столб заинтригованно рассмеялся. «Я не скажу тебе». Истинный бессмертный багровое наслаждение покачал головой. «Все еще, не волнуйся. Поскольку я принял просьбу собрата даиста черные небеса, я сделаю все, что в моих силах, и заплачу любую цену, чтобы убить Цзинина». Истинный бессмертный белый столб слегка кивнул. Не слишком вероятно, что он сможет взять такую могущественную фигуру под свою команду, и поэтому он просто сказал: «Вы сказали, что сейчас еще не подходящее время. Когда настанет время, терпеливо подождите». Истинный бессмертный багровое наслаждение пристально посмотрел на 9 отдаленных небесных карателей и самого могущественного из них, Цзинина небесного карателя. «Подождать?» Истинный бессмертный белый столб нахмурился. Истинный бессмертный багровое наслаждение дал истинному бессмертному белый столб еще один взгляд, затем сказал: «Чем более они самоуверены, тем больше у меня шансов их убить. Однако сейчас война только началась. Все они, включая императора Ся, находятся в большой тревоге и крайне осторожны. Но они всегда будут осторожны», — утверждал истинный бессмертный белый столб. «Все по-другому». Истинный бессмертный багровое наслаждение покачал головой. «Прямо сейчас они осторожно относятся ко всему. После нескольких боев и со временем они будут постепенно привыкать к ритму битвы, и, как это происходит, хотя они все равно будут осторожны, они, естественно, станут менее защищенными от тех вещей, к которым они привыкли». Истинный бессмертный белый столб кивнул в кажущемся понимании. «Проще говоря, после того, как они сражаются долгое время, хотя они все равно будут находиться под большой угрозой каждый день, они онемеют в опасности», — сказал истинный бессмертный багровое наслаждение. «Мне нужно подождать. Тогда, когда придет время, я буду следить за твоими способностями, собрат, да ист багровое наслаждение. Наши цельные ворота стремились убить Цзинина, но мы никогда не смогли добиться успеха, хотя мы потратили на это немало усилий», — сказал истинный бессмертный белый столб со смехом. Истинный бессмертный багровое наслаждение покачал головой. «В цельных воротах много влиятельных фигур. Только у командира Лазурного Лиса есть много могущественных экспертов. Если королевский бог действительно хотел убить Цзинина и был готов заплатить любую цену, в том числе рискуя битвой против Даа Отца, стоящим за Цзинином, Цзинин давно бы умер». Истинный бессмертный багровый взгляд наслаждения снова упал на небесного карателя Цзинина. Он издал мягкий вздох. «Он действительно бесперспективный гений. Какая жалость». Истинный бессмертный багровое наслаждение был очень терпеливым человеком. Он ждал более 3 лет. 3 года спустя, Туманный рассвет, в невероятно обширной пустыне, заполненной кратерами. 7 массивных небесных карателей и 5 големов внеземного бога оказались в бешеной битве против 3 белых драконов потопа и 8 големов внеземного бога. Земля дрожала, и горы дрожали. Фактически, многие из отдаленных горных хребтов уже рухнули в груды щебня. Ляск, ляск, ляск. Нин небесный каратель обладал парой божественных мечей, которые иногда появлялись и время от времени исчезали. Свет меча вспыхнул повсюду, причем атаки иногда превращались в тяжелые и коварные удары когтями. В настоящее время он борется с песнью яда зверя ужаса, а соседний небесный бессмертный единство иногда давал ему руку. Двое из них, сражаясь вместе, теперь полностью способны замедлить белого дракона потопа песни яда. Отступление. Песнь яда отдал приказ. Вжух. Мгновенно массивные формы начали собираться вместе и отступать. Нин и его товарищи просто смотрели, как они уходили. Давай уйдем. Нин также отдал приказ. 7 небесных карателей и 5 големов внеземного бога исчезли, возвращаясь в облачный город 8 драконов. В облачном городе 8 драконов. Многим сыпучим бессмертным и небесным бессмертным разрешалось разойтись и вернуться в свои лагеря. Что касается 7 генералов, они повернули, чтобы полететь к стенам облачного города 8 драконов. Вжух. 7 из них прибыли, а затем сели на стены города. Пойдем, давай попробуем немного моего вина сегодня. Я приобрел это бессмертное вино, когда принял участие в пире персиков еще в Исконной Эре. Сейчас осталось немного, но, поскольку сегодня у нас есть вино, давайте напьемся. Приходите, приходите. Небесный бессмертный безумец громко рассмеялся, но намек на горе остался видимым в его глазах. Вино безумца, это хорошо. Нин тут же принял и наполнил свой бокал вином. Остальные улыбнулись и наполнили свои бокалы по очереди. Том 18. Чистая Янь. Глава 16.2. 3 года каждый из них держал свои бокалы и стал пить из них. Вскоре после того, как началась война между Великой Ся и Цельными Воротами, тогдашние 9 генералов согласились, что после каждой битвы 9 из них соберутся вместе и подумают о битве и о том, что они узнали от нее. Однако после того, как битва стала все более распространенной, Нин и другие стали редко учиться чему-либо новому. Их совместная работа стала почти идеальной, и поэтому их встречи после каждой битвы стали сеансами питья. После 3 лет битв, они стали настолько близки друг к другу, как настоящие братья и сестры, и привыкли к подобным приемам. Вьючная вода. 1000 игл. Нин молча пробормотал эти 2 имени. Нин не чувствовал себя так близко к небесному бессмертному вьючной воде, потому что вьючная вода умер примерно через полгода после начала войны. Хотя они были товарищами, их отношения не имели возможности достичь чрезвычайно глубокого уровня. Но фея 1000 игл, все присутствующие, в том числе Нин, единство и парящая пыль, все чувствовали сильную боль в своих сердцах. Небесный бессмертный безумец почувствовал большую боль. Нин и другие знали, что бессмертные умрут в результате этой долгой войны. За последние 3 года 4 их небесные каратели были калеками. Вьючная вода потеряла своего небесного карателя во время его первой битвы, в то время как единство потеряло его во время битвы во 2 месяце. Ему удалось выжить, и он получил бессмертное подкрепление. Однако через полгода после начала войны вьючная вода снова уничтожил его небесного карателя. Ему не посчастливилось выжить снова. На этот раз он был убит вместе со многими сыпучими бессмертными и небесными бессмертными под его командованием. Из-за количества бессмертных, которые были направлены для усиления армии единства, в резерве не было много небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. Итак, на этот раз армия вьючной воды не была восстановлена, и 9 армий превратились в 8 армий. Впоследствии была также нанесен тяжелый удар армии небесного бессмертного высшего зверя. Самому высшему зверю, однако, посчастливилось выжить. 4-м небесным карателем, который должен был быть уничтожен, была фея 1000 игл. 1000 игл. Нин вздохнул про себя. Она умерла примерно месяц назад. Она была довольно холодной и мрачной бессмертной. После 3-летней борьбы со своей стороны все они очень близко подошли к 1000 игл. Фактически, они даже узнали, что небесный бессмертный безумец ухаживал за ней бесчисленные эры, хотя и безуспешно. Однако, после борьбы плечом к плечу в течение 3 лет, небесный бессмертный безумец и фея 1000 игл медленно стали очень близки друг к другу. Нин и другие часто дразнили их за это. Кто бы мог подумать, то, что такая битва случится. В этом сражении одновременно появились истинный бессмертный Лазурная Лиса, внеземной бог Три Солнца и внеземной бог Бистлив. По правде говоря, истинные бессмертные и небесные боги теперь часто появлялись во время этих боев. Это, однако, было в первый раз, когда истинный бессмертный Лазурная Лиса действовала лично. Она была истинный бессмертный и внеземной бог, ее тело было сильным божественным зверь, и она имела очень высокий уровень понимания Дао. Это она впервые продемонстрировала свою силу, и ее сила превзошла их ожидания, заставив императора Ся лично вмешаться. Увы, все произошло слишком быстро в битве. Вышел Тысяча Игл Небесный Каратель, и Фея Тысяча Игл скончалась на месте. В это мгновение Безумец сошел с ума. Нин и остальные тоже побледнели, но ничего не могли сделать. Уничтожив Небесного Карателя, их враги немедленно отступили. Они почувствовали боль. Эта мрачная, бессердечная женщина, которая поделилась с ними битвами за жизнь и смерть. Женщина, которая иногда проявляла улыбку в сумасшедших выходках безумца. Это удивительная, красивая женщина. Она умерла. Северная тьма, ты самый младший из нас. Ты определенно должен быть оценен как наш восьмой брат. Приходи, обратись ко мне как к второй сестре. Фея Тысяча Игл дразнила Нина о его возрасте и о том, что он привык обращаться к ней по ее имени. Примерно через год после начала войны, спустя несколько месяцев после смерти Вьючная Вода и остальные восемь выросли очень близко друг к другу и поклялись в присяге братства друг с другом. Нин был, естественно, самым молодым, и поэтому они называли его восьмым. Для бессмертных было очень редко приносить клятвы братства и сестричества друг с другом, но как только отношения между людьми достигли очень глубокого уровня, это был естественный следующий шаг. Тысяча Игл. Нин взглянул на безумца. Безумец и Тысяча Игл стали дао-компаньонами. Смерть Тысячи Игл была огромным ударом для безумца. На самом деле, безумец больше не действовал так жестоко, как раньше. Если бы Юй Вэй умерла, смог ли я бы перенести этот удар? Спросил себя Нин. Он понял, что он даже не мог себе этого представить, потому что он не мог терпеть этого. Поехали. Пришло время вернуться. Нин поднял голову, источая все бессмертное вино в своей тыкве, не оставив ни капли. Правильно, поехали. Получите спокойный ночной отдых. У нас больше битв впереди. 3 года войны сильно изменили их. Теперь они любили спать, потому что сон мог смыть их умственную усталость. У них больше не было изящной бессмертной ауры старого. Скорее, теперь они казались гораздо более вульгарными, случайными и расслабленными. Пропустив пути с 7 присяжными братьями и сестрами, Нин вернулся в свой лагерь. Генеральная, все небесные бессмертные и сыпучие бессмертные, которых он встретил на обратном пути, почувствовали глубокое, сердечное почитание для Нина. Прошло 3 года, но армия Северной Тьмы никогда не перенесла серьезного удара, и из-за этой несравненной фигуры перед ними, человек, который тренировался менее века, прежде чем стал небесным бессмертным. Нин вернулся в свою резиденцию. Юй Вэй уже приготовила для него еду и ждала его. «У тебя запах алкоголя», — сказала Юй Вэй со смехом. Нин не мог не взглянуть на живот Юй Вэй. Набухание в ее животе уже было довольно заметно, так как он было довольно большим. Смеясь, он сказал, «Наш ребенок действительно является ребенком внеземного бога и небесного бессмертного. Он все еще остается в животе своей мамы и не хочет выходить. Дети богов и бессмертные могут отстаивать где угодно от 1 года до нескольких десятилетий», — рассмеялась Юй Вэй. «Что касается тех, которые рождаются из самого естественного мира, из небес и земли, это не редкость для процесса принятия триллионов лет. В нашей семье не нужно долго ждать». Нин подошел ближе, прижимая ухо к животу Юй Вэй. Он уже слышал маленькое сердцебиение изнутри. Том 18. Чистая Янь. Глава 17.1. Убить Цзинина. Юй Вэй улыбнулась, глядя на Цзинина, прижав ухо к ее животу. «Как это было бы прекрасно, если бы мы всегда были вместе». Увы, неизбежная тень скрывалась глубоко внутри сердца Юй Вэй. Ее членство в цельных воротах было поставлено в камень во время ее прошлой жизни. Ее душа была отмечена королевским богом, и она никак не могла сопротивляться. На самом деле, печать души заставила ее взглянуть на королевского бога, как на отца. Хотя она знала это, она не могла почувствовать ни малейшей ненависти. Вместо этого все, что она чувствовала, было почитанием. Но в ее сердце она тоже не хотела вредить Нину. «В течение последних 3 лет войны Лазурная Лиса приходила ко мне в мои мечты только 1 раз, когда все начиналось. Впоследствии вообще не было никакого контакта. Юй Вэй беспокоилась об этом. Интересно, когда они дадут мне другой порядок? По мере продолжения сражения отведенное время для нее и Цзинина было близко к концу. В конце концов, настал день, когда ей и Цзинину пришлось расстаться. Надеюсь, этот день не наступит слишком рано. Надеюсь, что наш ребенок, по крайней мере, будет рожден без происшествий. Юй Вэй молча молилась про себя. Полдень на следующий день. Золотой ворон висел высоко в небе, наполненном пылающей жарой. Цельный город, главный дворец. Здесь сидели 8 небесных богов истинных бессмертных. Мой собрат Даист, одетый в черное, с черными волосами, с красными глазами старший поднялся на ноги, к его спокойному голосу подступал комок в горло. Сегодня день смерти Цзинина. Я побеспокою всех вас и попрошу помощи. Ха-ха, если собрат Даист Багровое Наслаждение сумеет убить Цзинина, Великая Ся потеряет своего самого мощного небесного карателя. Воздействие будет столь же значительным, как потеря внеземного бога или истинного бессмертного. Истинный бессмертный Белый Столб громко рассмеялся. Если вы можете уничтожить свое истинное тело, собрат Даист Багровое Наслаждение, тогда будет оказана еще большая заслуга. Я обязательно сообщу королевскому богу о ваших достижениях. Истинный бессмертный Багровое Наслаждение покачал головой и спокойно сказал: «Я не совсем уверен в возможности убить его истинное тело. Если его истинное тело останется с его первобытным двойником, тогда я смогу убить обоих сразу. Но если это где-то еще, на этот раз я, вероятно, смогу убить первобытного двойника». Никто не знал, где скрывалось истинное тело Цзинина. Таким образом, небесный бессмертный Черные Небеса пригласил истинного бессмертного Багровое Наслаждение убить только первобытного двойника. Смерть первобытного двойника означала бы потерю жизни. Нин имел в общей сложности две жизни. Его истинное тело, жизнь его первобытного двойника. Каждый из них был невероятно ценен для него. По правде говоря, истинное тело Нина находилось в подводном поместье, и его подводное поместье было со своим первобытным двойником во все времена. «Все, пойдем», — сказал истинный бессмертный Белый Столб, смеясь, когда он поднялся на ноги. «Если нам удастся убить его сегодня, мы должны устроить огромный банкет на праздновании. Сегодня мы будем свидетелями вашей доблести, собрат Даист Багровое Наслаждение. Я сражался против Цзинина бесчисленное количество раз, но я ничего не мог с ним сделать». Внеземной бог песни яда и остальные тоже поднялись на ноги. Все они отошли от главного зала, вызвав соответствующие армии. В облачном городе 8 драконов. Заманить врагов. Голос императора Ся раздался во всем облачном городе 8 драконов. Мгновенно каждая из армий начала мобилизоваться. В лагере армии Северной Тьмы. Старшая сестра-ученица, приготовьте еду и ждите моего возвращения. Услышав приказы императора Ся, Нин тоже поднялся на ноги. Сегодня я действительно хочу съесть 9 снежных драконов. Это были все блюда, которые лично назвала Юй Вэй. Став небесным бессмертным, Нин стал предпочитать овощи, и это особое блюдо было вегетарианским. После разговора он сразу же превратился в полосу света и улетел, не дожидаясь ответа Юй Вэй. Юй Вэй прошла мимо двери, наблюдая, как Нин появился с бесчисленными фигурами рядом с ним. Вернись благополучно. Каждый раз, когда Нин выходил в бой, Юй Вэй не могла не беспокоиться. Соберите построение. Когда Нин отдал приказ, тысячи небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных под его командой все выполнили технику построения. Они смотрели на Нина с доверием в их глазах. За последние 3 года престиж Нина достиг шокирующей высоты. Вскоре сформировался 30-тысячный метр демонического бог без головы, небесный каратель. 7 небесных карателей все обменялись взглядами. Пойдем, давайте учить этих маленьких ублюдков из цельных ворот уроку. 7 небесных карателей все засмеялись, затем вместе вышли из облачного города 8 драконов. Моменты после того, как 7 небесных карателей исчезли, вышли 5 големов внеземного бога. Огромный опустошенный регион, который был разорен войной. Большое озеро здесь давно исчезло, и даже большинство из них было уничтожено ужасающими битвами. Осталось только несколько рек и ручьев. 3 белых дракона потопа и 8 големов внеземного бога были здесь, призывая к битве. Вжух! 7 небесных карателей появились из ниоткуда. Давай драться, убей их. Привел белый дракон потопа песни яда, силы цельных ворот немедленно атаковали. Давай, сказал Нин. Под руководством Нина, 7 небесных карателей пошли в бой, а также, как и они, появились пять големов внеземного бога Великой Ся. Бум, бум. Нин Небесный Каратель первым вступил в бой, сражаясь один на один с белым драконом потопа Песни Яда. Они сражались слишком много раз и были слишком знакомы друг с другом. Обе стороны точно знали, какие у других есть способности, но сторона Нина еще не решилась быть самоуверенной. Главная цель этой длительной, затяжной войны состояла в том, чтобы уничтожить вражеские силы. В то же время, хотя битвы были, казалось бы, бессмысленными и затянувшимися, никого не погибал, на самом деле обе стороны были похожи на гадюк, которые молча ожидали возможности. Как только появится такая возможность, они раскроют свои ядовитые клыки и отправятся на убийство. Небесные боги истинные бессмертные, которые скрывали обе стороны, также проявили бы себя, стремясь уничтожить часть вражеских сил одним ударом. Шанс, мне нужен шанс. Поскольку Нин и Единство объединили свои силы в битве с белым драконом потопа Песни Яда, Нин мысленно наблюдал за всем полем битвы с несравненным спокойствием. За последние 3 года он стал намного более сильным. Он так долго танцевал на линии, разделяющей жизнь и смерть, что он имел огромную пользу для овладения Дао Меча. Его Дао Меча уже достиг узкого места, и, основываясь на своих новых взглядах, Нин поднялся с 11-й позиции к 3-футовый меч. Он также добился определенного прогресса в исследовании силы сердца. Хотя он не достиг уровня экспертизы, который старик Юань упомянул в своей сердце сутра, если Нин должен был использовать эту технику, он мгновенно смог бы развязать втрое больше силы от своего небесного карателя. Учитывая его большую силу и улучшенное искусство меча, он был полностью способен достичь более высокого уровня силы. Том 18. Чистый Янь. Глава 17.2. Убить Цзинина. Однако, Нин понял, что даже если бы он увеличил свою силу на полном уровне, он все равно не был бы спичкой для белого дракона потопа Песни Яда. Даже если бы я развязал свою полную силу, цельные ворота немедленно отрегулировали бы и компенсировали бы ее. Это не повлияло бы на общую схему вещей вообще, размышлял Нин. Я должен найти хорошую возможность, прекрасную возможность внезапно развязать свою полную силу и уничтожить еще одного белого дракона потопа. Смерть тысячи игл сделала день для Нина еще длиннее. Когда она умерла, Нин хотел спасти ее, но, увы, он был слишком далеко. Даже император Ся и другие появились, но безуспешно. На поле битвы все происходило слишком быстро. Жизнь и смерть могут быть определены в одно мгновение. Мне нужно найти шанс. В пределах подводного поместья гигантский желтый медведь и 7 небесных богов сидели в главном зале, ели бессмертный плод и пили бессмертное вино. Цзинин, довольно сумасшедший. В то время как его первобытный двойник сражается снаружи, его истинное тело беспрерывно движется в пределах главного зала. Внеземной бог змей мира держал чашу вина, весело улыбаясь, наблюдая за образами внешнего мира. Этот образ был создан гигантским желтым медведем, который был способен видеть мир снаружи. Поскольку подводное поместье вел первобытный двойник Нина, он, естественно, мог видеть битву снаружи. Шторм спустился на нас. Цзинин чувствовал давление, и его ребенок вот-вот родится в шторме. Конечно, он хочет защитить Юйвэй и его ребенка. Имеет смысл, что он так отчаянно тренируется, спокойно сказал сквозь смех внеземного бога Красный Снег. Истинное тело и первобытный двойник делились воспоминаниями друг с другом, но не мешали друг другу. Даже если первобытный двойник должен был полностью сосредоточить свой ум на битве, истинное тело все равно могло бы полностью погрузиться в тренировку. Правильно. Сила Цзинина стабильно растет, его Дао Меча достигла узкого места. Как только он овладеет им, время для него встретить его внеземное бедствие прибудет вскоре после этого. Ребенок, как внеземной бог первичный свет, с нетерпением сказал: «После того, как он станет внеземным богом, наш звездный захватчик Монар снова появится в мире». Прошло много времени с тех пор, как имя звездный захватчик Монар было сказано в 3 царствах. Все небесные боги были полны энтузиазма. После того, как началась война в Великой Ся, все 7 из них решили выйти из своего мира в подводное поместье. В конце концов, Цзинин может столкнуться с опасной ситуацией во время войны. Если он столкнулся с опасностью и попытался вызвать их, и они должны были сначала перейти от крупного мира захватчика звезд к подводному поместью, а затем отправиться во внешний мир, драгоценное время будет потрачено впустую, что может привести к гибели Нина. Они не хотели рисковать, и поэтому они постоянно переезжали в подводное поместье. Посмотрите, истинные бессмертные появились. Появились небесные боги и истинные бессмертные с обеих сторон. Кажется, что сегодняшняя битва будет интересна для просмотра. Согласовано. Это так скучно. Они просто сражаются, сражаются, сражаются. Только когда большое количество небесных бессмертных или сыпучих бессмертных умирают, все становится немного интереснее. Раздался звонкий голос внеземного бога Пламя Солнца. Внешний мир. Бой достиг лихорадки. На стороне императора Ся появились истинные бессмертные Дуньяни и внеземной бог Пламенное Облако. Что касается цельных ворот, мобилизовались истинные бессмертные Багровое Наслаждение и внеземной бог Три Солнца. Истинные бессмертные использовали свои магические сокровища и заклинания для управления полем битвы, в то время как небесные боги чередовались между использованием заклинания и участием в ближнем бою. Как только они были прибыли, все поле битвы стало очень хаотичным. В хаосе можно найти возможность, шанс, возможность. В то время как Нин сражался осторожно, он продолжал искать шанс убить врага с еще большей бдительностью. «Иди!» С красными глазами старший, истинный бессмертный Багровое Наслаждение, указал пальцем издалека. Мгновенно из земли стали появляться бесчисленные черные цветы и растения. Эти цветы и растения быстро начали обматываться вокруг ног семи небесных карателей и големов внеземного бога. Однако и небесные каратели, и големы внеземного бога обладали огромной силой, позволяя им освободиться от захвата растений. Тем не менее, их скорость негативно сказалась. Черт возьми, Нин больше ненавидел этот тип ограничительного заклинания. Истинные бессмертные Багровое Наслаждение обычно появлялись только раз в 10 дней или около того, а Нин давно уже привык к подобному растительному ограничительному заклинанию. Несмотря на это, он не мог не повлиять на него. Что касается отдаленного истинного бессмертного Багрового Наслаждения, он молча шептал слова заклинания в своем сердце. На его ладони появилось пятнышко золотого света. Это был крошечный кусочек золотой жидкости из золотого шарика Цзиньдань, который был в его теле. Это было невероятно ценно, и в нем было невероятно плотное количество энергии чистого янь. Рождение. Истинный бессмертный Багровое Наслаждение спокойно произнес это слово вслух. Огромное количество черных цветов и растений, которые покрывали этот район, внезапно завяли. Но черные цветы и растения, которые были прямо под ногами Нина, начали внезапно развиваться в безумном темпе. Они поднимались все выше и выше в воздух. Раньше они были всего в несколько тысяч метров в высоту и были способны покрывать ноги небесных карателей, но теперь они увеличились до более чем 6000 метров, когда они поднялись по ногам Нина. Кроме того, черные черны неожиданно появились внутри черных цветов и растений. Эти черные цепи были очень похожи на черные цепи, которые были в цельном городе. В общей сложности 9 из них присутствовали, и они взмыли в небо, на много десятков тысяч метров в длину. Они дико извивались кругами, обертываясь вокруг Нина, неся какую-то силу, которая каким-то образом была связана с пространством. Нин использовал свое искусство меча, но полностью не смог разбить черные цепи, когда они изо всех сил обернулись вокруг него. Цзинин, северная тьма, северная тьма. Остальные 6 небесных карателей были в шоке и безумны. Они могли ощущать ужасное количество силы, удерживаемой в этих черных цепях. Это заклинание, которому черные небеса научили меня, действительно грозное. Истинный бессмертный Багровое Наслаждение вообще не колебался, сразу же выпустив в руки бутылку красного нефрита. Он направил его к далекому Цзинину, а затем громко взревел. «Войдите сюда, сейчас!» Содрогающиеся небеса привлекательная сила внезапно применилась к далекому небесному карателю, в настоящее время запутанному и связанному этими 9 черными цепями. Том 18. Чистый Янь. Глава 18.1. Внезапная последняя битва 9 черных цепей обернуты вокруг небесного карателя Цзинина, который с помощью 2 божественных мечей сумел убежать. Нехорошо. Нин увидел истинного бессмертного Багровое Наслаждение, и он пытался вытащить эту красную нефритовую бутылку. Нин вообще не колебался. «Выйди». Нин изначально планировал продолжать скрывать свою полную силу в надежде найти возможность вернуть цельные ворота, но он больше не мог этого делать. Хотя он мог в любой момент выкрикнуть старшего красного снега и остальных 7 небесных богов, это была пустая трата их огромной силы. Как только они объединили свои силы, чтобы сформировать бога 7 планет, только бы истинные боги или отцы Дао могли их подавить. Сила, подобная их, может полностью изменить весь ход войны для Великой Ся. Пока все было не критично, Нин не хотел их использовать. Два бессмертных меча внезапно появились из ниоткуда, в руках Нина Небесного Карателя. Это были два высококлассных чистых янь-ананьдомировые мечи. Это были истинные бессмертные мечи, в отличие от артефактов расщепитель, которые просто трансформировались в эту форму. В результате они были более мощными, когда использовали искусство меча. Впервые Нин применил свою силу сердца и души. Его сила сердца служила командиром, а сила его души была его солдатами. В гармоничном тандеме была вызвана и применена вся потенциальная сила души, и его контроль над небесным карателем и количество силы, которое он мог использовать, было мгновенно увеличилось. Нин еще не достиг экспертного уровня в силе сердца и души. Сломить. Нина Небесный Каратель владел двумя мировыми мечами Ананьда с полной силой, когда он рубил ими вниз, превращая их в ослепительные полосы кровавого света, которые превратились в божественного кровавого дракона. Два бессмертных меча, теперь казавшиеся двумя огромными кровавыми драконами, яростно атаковали черные цепи. 11-я позиция – трехфутовый меч, дикие боевые драконы. Эта позиция охватывала глубокие идеи, которые Нин постиг в Дао меча. Эта позиция охватывала 18 лет диких битв, которые он испытал в зоне Нихилиум. Эта позиция также охватывала всю и решительность, которую Нин приобрел в течение 3 лет войны от имени Великой Ся. Все эти вещи собрались в 11-й позиции трехфутовый меч, самого мощного меча искусства Нина на сегодняшний день. Собственные навыки были лучшими, потому что каждый мог бы полностью понять все их тонкости и секреты, а также уметь возвести их на абсолютно совершенный уровень. Что касается искусства меча других, даже если вы освоите их, вы не сможете достичь совершенного уровня владения. Истинное совершенство было возможно только для Создателя. Если смотреть на сцену сражения невооруженным глазом, казалось, что более 10 кровавых драконов сражались против бесчисленных черных цепей. До этого черные цепи носили ауру неудержимой силы. Перед лицом этой силы Нин взорвался своей собственной силой. Хотя цепи остались нетронутыми и продолжали обходить Нина, теперь они больше не могли привязать его. «Входите сюда, сейчас!» Далекий истинный бессмертный багровое наслаждение поднял свою красную нефритовую бутылку, указывая в сторону Нина. Мощная сила мгновенно применилась к небесному карателю Нина. «Хэмэм!» Нин слегка согнул колени, ставя себя в прочную позицию. Общая сила, которую он контролировал, только утроилась. Как может бутылка нефрита поглотить его? Это не могло произойти. Если бы он был полностью связан этими черными цепями, то конечным результатом было бы его поглощение. Хотя цепи оставались мощными, он смог сопротивляться им. Что? Истинный бессмертный багровое наслаждение пристально смотрел на Нина издалека, его лицо было перекошено. Он на самом деле, действительно скрывал свою собственную силу. Что такое Цзинин? В битве за жизнь и смерть одна из вещей, которых следует больше всего опасаться, заключалась в том, что враг скрывал свою истинную силу. Только когда вы полностью знали все секреты своего врага, вы могли бы составить хороший план борьбы с ним. Если противник был намного мощнее, чем ожидалось, план был бы уничтожен. Белый столб, лазурная лиса, поторопитесь и присоединяйтесь, мысленно отправил сообщение истинный бессмертный багровое наслаждение. Этот Цзинин скрывал свою полную силу. Даже после того, как я воспользовался своей собственной Цзиньдань сущностью, я могу временно заблокировать его, я не могу затолкать его в бутылку. Теперь все зависит от вас. На этот раз цельные ворота разработали хорошую стратегию. Если бы истинный бессмертный багровое наслаждение преуспел, было бы хорошо. Но если он потерпел неудачу, его способности, скорее всего, заставили сторону Великой Ся оказаться в невыгодном положении. Это позволило другим членам цельных ворот начать свирепое наступление против них. Они воспользовались бы возможностью нанести Великой Ся тяжелый удар. На самом деле, если бы удар был достаточно тяжелым, Великая Ся могла бы больше не сопротивляться. Атакуй! Истинный бессмертный белый столб спокойно готовился среди армии солдат цельных ворот. Он немедленно прокричал команду. В мгновение ока появилась мощная армия цельных ворот. Появились все небесные боги, истинные бессмертные, такие как мастер ворот Лазурная Лиса. Даже истинный бессмертный белый столб появился впервые. В то же время появились два типа возвышающихся на 30 тысяч метров големы внеземного бога. Первый был полностью черным и рогатым. Что касается второго, он был полупрозрачным, светящийся от кровавого света, и был немного тоньше. Появились 6 из старых черных големов внеземного бога. Появились 16 новых окрашенных в красное големов внеземного бога. Убить. Сотри их. Истинный бессмертный белый столб был мрачным, еще холоднее обычного, но его глаза были полны безумия. Он отдал приказ холодно, и его голос повторился в небесах. Что? Как это может быть? Столько големов внеземного бога. Сторона Великой Ся была обескуражена. Хотя они догадывались, что цельные ворота сдерживались, они не ожидали, что цельные ворота так долго сдерживают такую ужасающую силу. 6 черных големов внеземного бога и 16 кроваво-красных големов внеземного бога. Том 18. Чистая Янь. Глава 18.2. Внезапная последняя битва. Должно быть понятно, что сам император Ся едва смог купить и 3 таких големов и только черного цвета. Он не приобрел ни одного из окрашенных в кровь големов, которые находились на более высоком уровне. Нин размахивал своим анандомировым мечом, все еще борясь с черными цепями. Самая мощная из 7 небесных карателей, северная тьма небесный каратель, была полностью заперта. Цзинин, небесные бессмертные единства и другие небесные каратели, даже император Ся потеряли дар речи. Увидев, что Нин был в опасности, император Ся был крайне обеспокоен, и поэтому он немедленно отправил свои силы для оказания помощи. Хотя все 7 небесных карателей были важны, тот, которого они могли меньше всего позволить себе потерять, был Цзинин. Цзинин – единственный небесный каратель, стоил 2 или 3 других небесных карателей. Кроме того, как только Нин преодолел внеземное бедствие, он обладал бы огромным влиянием. Несравненный гений, способный достичь уровня силы внеземного бога, как и уровня пустоты демонического бога. Как только он совершил свой прорыв, насколько он был бы силен. Таким образом, император Ся лично ступил на поле битвы. Но, как только он появился, еще до того, как он даже смог помочь Цзинину, он увидел, что Цзинин сумел сам победить. Так Цзинин скрывал свою силу. Отлично. Император Ся был в восторге и несколько удивлен. Но прямо сейчас появилась главная армия цельных ворот. Что? Когда император Ся посмотрел на внушающую благоговение орду солдат цельных ворот, его лицо изменилось до неузнаваемости. Он все догадывался, что цельные ворота должны были скрывать многих небесных бессмертных, потому что из 4 белых драконов потопа были сформированы небесные бессмертные и сыпучие бессмертные, которые предали великую Ся. Неужели все цельные ворота были здесь? Невозможно. Но даже император Ся не ожидал появления многих големов внеземного бога. Кажется, они действительно очень любят мою великую Ся. Они на самом деле отправили так много своих драгоценных големов внеземного бога. Есть даже такие, кого невозможно победить. Взгляд императора Ся стал холодным. Если это так, тогда давайте сражаться. Внеземной бог Дикарь Холода, внеземной бог Благая Вода, внеземной бог Северный Дозорный, выйдем. Приказал император Ся. Император Ся имел чрезвычайно высокий статус. Его великую Ся можно было считать самым мощным и крупным миром под командованием Дао Отца Багровый Свет. У него также был исконный императорский клан и Дао Отец Дождевой Дракон. И он сам был очень сильным. В нем было от 3 до 5 небесных богов и истинных бессмертных. Даже такие, как внеземной бог Благая Вода, который всегда был довольно неуважительным к императору Ся, уже давно встали рядом с ним. Внеземной бог Дикарь Холода появился среди рядов родных демонических богов Великой Ся. Он подписал пакт с императором Ся, чтобы служить ему в битве на 100 000 лет. Внеземной бог Северный Дозорный был трансцендентной фигурой. Как император Ся помог Цзинину, император Ся также однажды помог внеземному богу Северный Дозорный. Теперь, когда Северный Дозорный стал внеземным богом, он, естественно, хотел погасить свой долг и выразить свою благодарность. В такой важный момент он решил твердо стоять на стороне императора Ся. В чрезвычайно обширном мире. Это был мир пламени, где бесчисленные демонические боги были заключены в тюрьму на многие годы. Однако мир пламени больше не доставлял им никаких наказаний. За прошедший период бесчисленные демонические боги все сосредоточились на обучении по-настоящему древнему искусству военного построения Паньгу. Паньгу военное построение было самым древним и сложным из образований демонического бога. После того, как Паньгу установил вселенную и погиб, все выжившие крупные силы, такие как Мать Нюева, преклонились перед ним. Тогда Мать Нюева далеко не достигла уровня Паньгу. Кроме почитания демонические боги чувствовали к Паньгу благодарность за установление вселенной, многие из боевых образований, которые демонические боги использовали, когда они участвовали в битве, получили название Паньгу военное построение. Было много разных Паньгу военных построений, и многие другие крупные силы часто работали над их усовершенствованием. В конце концов мать Нюева достигла уровня Паньгу и еще больше усовершенствовала Паньгу военное построение. Только тогда она стала действительно совершенным. Лишь немногие элитные крупные державы знали все чудесные секреты этого военного строительства, и общее число таких можно было сосчитать по пальцам. Среди них были Суэжини Фуси исконного императорского клана, а также несколько других древних повелителей людей. Версия, которую император Ся приобрел, была, естественно, упрощенной версией. Однако упрощенной версии было более чем достаточно для этой армии демонических богов простого уровня пустоты и первобытных демонических богов, которым командовал один внеземной бог. Бесчисленные демонические боги находились под командованием внеземного бога Дикарь Холода, внеземного бога Северный Дозорный и внеземного бога Благая Вода. Они могли сформироваться в три могучих Паньгу военных построения. Небесные боги Дикарь Холода, Благая Вода и Северный Дозорный, сделайте свой ход, раздался голос императора Ся. Время действовать. Внеземной бог Дикарь Холода мгновенно возбудился. Подняв голову, он издал героический рев. Борьба, борьба, борьба. Мгновенно бесчисленные демонические боги так возбуждались, что их глаза краснели. Это демонические боги. Они родились, чтобы сражаться с небом и землей. Желание сражаться было у них в крови. После того, как они были заключены в тюрьму в течение долгого времени, они жаждали драки. Появился внушающий ужас поток демонических богов, разделенный на три армии. В воздухе над каждой армией стала появляться огромная, твердая манифестация босой, рыхлой фигуры с огромным шагом. Это было самое древнее из исконных божеств. Паньгу. Бесчисленные демонические боги были телепортированы из этого мира на поле битвы. Том 18. Чистый Янь. Глава 19.1. Последовательные потери. Хотя армия демонических богов быстро построилась по системе Паньгу, а затем сразу же ушла, это заняло короткий промежуток времени. В это время силы, которые отправили цельные ворота, состоящие из истинного бессмертного белого столпа, мастера ворот Лазурная Лиса, других внеземных богов истинных бессмертных, 16 кровавых големов и 6 черных големов внеземного бога, все начали действовать. Иррррррр, убить. 6 черных големов внеземного бога сразу же окружили своих союзников, двигаясь, чтобы объединиться с остальными 8 големами внеземного бога и 3 белыми драконами потопа. Кровавое море безгранично. Тощий мастер зала кровавого облака немедленно произнес свое заклинание, вызвав кровавые волны, которые начали выходить из окружающего его района. По-видимому, эти волны крови заполнили весь регион. Белые драконы потопа и големы внеземного бога цельных ворот им не мешали, а даже помогали. Что касается внеземных карателей и 5 големов внеземного бога Великой Ся, они ощущали препятствия на своем пути. Маленькие дети. Мастер ворот Лазурная Лиса стоял там в воздухе. Ее одежда развевалась. Она указала вдаль, и сразу за ней появилось размытое изображение огромного, густого хвоста, цвета лазури. В то же время бесчисленные лазурные нитки из шелка простирались от ее хвоста, покрывая небо и свернувшись к силам Великой Ся. Один увядает, другой расцветает. Истинный бессмертный внеземной культиватор сразу же вступил в битву, улыбка играла на его лице. Зеленая трава вдруг начала расти по всей обширной пустыне. Трава была обычной дикой травой, но она содержала огромную жизненную энергию. Несмотря на волны крови и лазурные шелковые нити, которые заполняли регион, бесчисленные дикие травы все еще продолжали свой усиленный рост. Истинный бессмертный внеземной культиватор заблокировал заклинание мастера зала и мастер ворот Лазурная Лиса. Дикая трава начала увядать с удивительной скоростью, но потом начала расти так же быстро. Кап-кап, у истинного бессмертного Дуньянь сияла улыбка на лице. Мгновенно крупные капли воды начали падать с небес. Когда капли дождя падали на землю, они издавали звуки капельницы. Когда они приземлились на силы Великой Ся, они не нанесли никакого урона, но каждый раз, когда дождевая капля задевала члена цельных ворот, она действовала с разрушающей силой, заставляя их тела дрожать. Чистые Янь истинные бессмертные с обеих сторон произносили заклинания, прилагая все усилия, чтобы препятствовать и замедлять действия своих врагов, защищая собственные силы. В битве сотрудничество было первостепенным. если бы они просто тупо атаковали друг друга вслепую. Ни Великая Ся, ни цельные ворота не смогли бы показать свою полную силу и потенциал. Когда чистый Ян истинного бессмертного полностью сосредоточил свои усилия на заклинаниях, он принес огромную пользу своим союзникам. Восемь тощих, окрашенных в кровь големов внеземного бога двигались в полной тишине, вызывая лишь едва заметные содрогания земли, когда они проносились вперед, как кровавые лучи света. Так быстро, их скорость невероятна, нехорошо, их скорость, по крайней мере, вдвое больше. Как это может быть? Шесть небесных карателей и пять големов внеземного бога на стороне Великой Ся ранее были в состоянии сохранять спокойствие по ходу сражения, но теперь они начали паниковать. В два раза быстрее, что это такое? Должно быть понятно, что в битве не на жизнь, а на смерть. Если ваш враг был чуть быстрее вас, это означало, что вам будет очень трудно убежать. Дважды быстрее, их враги смогут безнаказанно скрыться от них. Не паникуйте. Хотя эти големы чрезвычайно крупные, они очень хрупкие. Если вы вдвоем объедините свои силы, чтобы начать совместную атаку, вы сможете полностью уничтожить кровавого голема. Даже одиночный боец небесный каратель сможет нанести ему урон. Мысленно послал сообщение император Ся. Внеземные боги истинные бессмертные со стороны императора Ся все-таки колдовали заклинания в меру своих возможностей, пытаясь замедлить кровавых големов. Однако, хотя сила их заклинаний приводила к снижению их скорости, големы оставались на 50% быстрее, чем небесные каратели. Прямо сейчас, в воздухе внезапно появилась огромная, плотная масса фигур. Внезапно появились бесчисленные демонические боги, сросшиеся вместе, как три огромных черных грозовых облака. Над каждой из трех огромных черных туч был гигант, который держал в руках титанический меч. Их неземные ауры наполняли небеса, мгновенно заставляя все поле битвы расти. Паньгу, все присутствующие, в том числе такие, как Единство и Цзинин, которые никогда раньше не видели Паньгу или это построение, были уверенными в том, что босой, держащий в руках великий топор гигантов должен был быть Паньгу. Гигант излучал естественную, врожденную ауру величества, как будто все небеса и земля должны было подчиниться ему. Скорее всего, помимо легендарного Паньгу, только мать Нюева обладала такой аурой. Хотя аура Паньгу, проявленная через Паньгу военное построение, была очень слабой по сравнению с реальной, она по-прежнему обладала качеством абсолютной трансцендентности, аурой, которой обладал не только мастер Нина, патриарх Субхути. Ха-ха-ха. Внеземной бог Дикарь Холода, один из командиров черных штормовых облаков, громко рассмеялся. Он смотрел вниз на высокие фигуры перед ним. Их сильные ауры наполняли его желанием сражаться. «Дети, мы ждали и выдерживали бесчисленные годы. Это слишком долго. Сегодня позволим цельным воротам почувствовать, насколько грозными могут быть демонические боги. Пусть они пробуют нашу силу. Убей их всех. Уничтожь их всех. Ешь их всех живьем. Ахахаха». Яростно взревели бесчисленные демонические боги. Их терзали многие годы, и сегодня они собирались реализовать свои темные желания. Голос внеземного бога Дикарь Холода эхом отдавался в ушах каждого демонического бога. Хотя бесчисленные демонические боги были разделены на три части, преимущество внеземного бога Дикарь Холода было бесспорным. Он был истинным и единственным лидером демонических богов, родным Великой Ся. Том 18. Чистый Янь. Глава 19.2. Последовательные потери давай, убить, броситься. Три гигантских черных пятна мгновенно начали заряжаться с дикими возгласами и ликованием. Они такие мощные. Лица истинного бессмертного Белый Столб, мастера ворот Лазурная Лиса и других резко изменились. Реальные способности цельных ворот были действительно грозными. Сообщение уже пришло сверху. Демонические боги, родные Великой Ся, уже отправлены императору Ся. Это единственная строка, все, что они знали. Истинный бессмертный Белый Столб и другие могли только сделать все возможное, чтобы попытаться угадать, что это значит. Они точно не знали, насколько сильны родные демонические боги, но они определенно не были слабыми. Что касается просьбы к начальству получить дополнительную информацию, они не посмели это сделать. Человек, отправивший эти разведывательные сообщения, обладал невероятно высоким статусом. По сравнению с главной силой цельных ворот, которые отправили эти сообщения, даже их королевский бог был на более низком уровне. места бесчисленных небесных бед, бесчисленное количество других отчетов разведки. Эта таинственная фигура постоянно передавала им множество отчетов методичным, почти машинным образом. С точки зрения сбора разведывательных данных, цельные ворота были лучшими в пределах трех царств, именно из-за этой таинственной главной силы. Не было никакого способа, чтобы таинственное присутствие могло подробно объяснить каждый отчет, как использовать отчеты, какие действия нужно предпринять. Мастер ворот Лазурная Лиса и другие должны были принять эти решения самостоятельно. «Кажется, эта война не будет легкой», — мысленно передал всем мастер пещеры мириады демонов, с тремя внеземными богами, сила которых нисколько не уступает белому дракону потопа песни яда. «Нам нужно сражаться, даже если это нелегко». Истинный бессмертный белый столб зажмурился от холодного света. «Мы должны захватить великую Ся. Все те, кто мешает нам, должны быть уничтожены, верно?» Мастер ворот Лазурная Лиса ответил согласием. «Мы должны захватить великую Ся. Император Ся действительно великий. Он один из трех вождей царства Багрового Света. Я давно знал, что атаковать его великую Ся будет очень сложно. Но его статус делает наше завоевание его еще более важным». Царство Багрового Света состояло из десятки крупных миров и бесчисленных второстепенных миров под командованием Дао Отца Багровый Свет. Самым высокопоставленным членом Царства Багрового Света был, естественно, Дао Отец Багровый Свет. Затем трое начальников. Обычные внеземные боги и истинные бессмертные оказались на одном уровне. Почему эти трое назывались вождями? У вождей царства обычно было около 10 внеземных богов или истинных бессмертных, которые следовали за ними. Кто-то, кто мог командовать десятками внеземных богов или истинных бессмертных, естественно, не был обычной фигурой. После того, как Нин стал внеземным богом, у него были 7 внеземных богов, и его можно было бы считать шефом. Но, конечно, если бы он был сам по себе, его статус был бы на более низком уровне. Должно быть понятно, что даже кто-то на уровне Лу Дунбиня, столкнувшись с богом 7 планет во главе с внеземным богом Красный Снег, не имел бы никакого выбора, кроме как бежать, если бы он был один. Вот что сделало начальников настолько мощными. Они являются абсолютными гегемонами ниже уровня истинный бог Дао Отец, и, если они захватят большой мир, их господство над ним будет абсолютным. Конечно, Лу Дунбинь был еще сильнее, чем император Ся. У него было 8 бессмертных высоких пещер рядом с ним, а также другие последователи. Атаковать и захватить мир, которым управлял один из трех вождей царства Багрового Света или император Ся, было тяжело. Но это только подстегивало идти к намеченной цели. 16 кровавых големов двигались с невероятной скоростью. 3 паньгу военных построения, небесные каратели, другие големы внеземного бога. Ни один не мог сравниться с ними. Големы кровавого облака двигались со скоростью света, когда они подбегали к 6 небесным карателям. А Цзинин по-прежнему заперт на месте истинным бессмертным багровое наслаждение, который в свою очередь занял его блокировку через потребление своей энергии чистого янь. Следует сказать, что это заклинание, созданное багровым наслаждением, поглощало части его собственной цзиньданьской сущности. Он не хотел произносить заклинание без особого основания, и поэтому он все это время выжидал. Таким образом, он заблокировал самую мощную силу из небесных карателей, Цзинина. Этого было достаточно. Големы кровавого облака атаковали 6 небесных карателей. Убить, убить. Войско демонических богов кинулось в драку. В воздухе над темной штормовой областью демонических богов, один из массивных паньгу развернул руку. Рука была длиной в десятки тысяч метров. Один из големов кровавого облака пытался уклониться, но в конце концов был поражен. Тело голема разлетелось в воздухе. Все небесные бессмертные внутри погибли от ударной волны. Однако, воины цельных ворот оставались холодными и с ясным разумом. Големы кровавого облака обладали молниеносной скоростью, но их легко уничтожали. Каждая из трех армий демонических богов была сопоставима с белым драконом потопа песни яда, и поэтому удара в полную силу было более чем достаточно, чтобы уничтожить голема. «Осторожно, радуга!» Лицо императора Ся резко изменилось. Небесный каратель Радуга только что был сбит белым драконом потопа песни яда. Внезапно 4 голема кровавого облака набросились прямо на него. Големы кровавого облака были слишком быстры. Хотя император Ся и все присутствовавшие заметили опасность. Массивное тело демонического бога небесного карателя было полностью разорвано, обнаружив небесных бессмертных и сыпучих бессмертных внутри. Том 18. Чистая Янь. Глава 21. Формации Стражей Мира Великой Ся Небесные Бессмертные и Сыпучие Бессмертные бежали, как сумасшедшие. Ха-ха-ха. Спастись, умереть. Четыре голема кровавого облака уничтожили выживших небесных бессмертных и сыпучих бессмертных. В прошлом, когда небесный каратель был уничтожен белым драконом потопа, только один из них был бы готов остаться в живых. Теперь, однако, четыре голема кровавого облака расправились с ними вместе. Хотя големы кровавого облака были несколько слабее белых драконов потопа, они были намного быстрее и обладали более чем достаточной силой, чтобы без особых усилий убить этих небесных бессмертных, учитывая, что их было четверо. Но в мгновение ока вся тысяча небесных бессмертных были полностью уничтожены. Ни один из них не сбежал. Даже те, кто скрывался в поместьях бессмертных, были немедленно захвачены големами кровавого облака. Черт, внеземной бог Благая Вода выпустил яростный рев, когда он начал атаку во главе своей массивной демонической армии. Радуга, шестой брат, глаза других небесных карателей налились кровью. Все произошло слишком быстро. Раньше, когда они сталкивались с опасными ситуациями, сражаясь с белыми драконами потопа, император Ся и другие имели достаточно времени, чтобы вмешаться и помочь. Однако, когда небесный каратель Радуга пострадал от нападений четырех големов кровавого облака, не было даже возможности спастись. Небесный каратель Радуга был разбит в мгновение ока, и в следующий миг его бессмертные были убиты. Это было слишком быстро. Шестой брат, глаза Нина также были налиты кровью. Все произошло слишком быстро. Никто не смог вмешаться. Черт, Нин размахнулся мировыми мечами Ананда с двух рук и яростно атаковал черные цепи вокруг него. Дальний истинный бессмертный багровое наслаждение продолжал держать заклинание. Скрипя зубами, он подумал про себя. Этот Цзинин действительно сумасшедший. Он знает, что он не может вырваться, но он продолжает нападать таким диким образом. Его энергия чистого Янь продолжала истощаться, в то время как Нин использовал еще более естественную энергию небес и земли. Истинный бессмертный багровое наслаждение. Нин чувствовал все большую и большую ненависть. Сила этих черных цепей была просто потрясающей. Нин действительно хотел попросить семерых внеземных богов выйти. Учитывая, что Великая Ся и Цельные Ворота были примерно на одном уровне, они могли нанести решающий удар, который изменил бы весь ход этой войны. Однако семеро обещали помочь ему лишь, если бы они были использованы для спасения его в критический момент, это было эквивалентно предоставлению Нину второй жизнь. Кроме того, хотя Нин был действительно разъярен, его владение силой сердца достигло уровня правителя, и поэтому он смог оставаться полностью спокойным. Он не стал бы опрометчивым из-за своей ярости. Семь небесных богов были бы чрезвычайно мощной картой в игре. Сейчас не время играть. Это было потому, что битва между Великой Ся и Цельными Воротами явно еще не достигла апогея. Если бы я был мастером Дао Меча, как это было бы замечательно. Уничтожить, черт возьми. Нин по-прежнему искусно орудовал мечем, чтобы атаковать черные цепи, делая так, чтобы они не могли полностью обмотаться вокруг него.